«Да погодите, не все сразу. Но с чего вдруг взъерепенились? Может, я чего не понимаю или не знаю? Какие-нибудь фамильные тайны? Но почему мы не можем искать Терезу легальным путем? Ну, самое нормальное дело». «И вовсе не нормальное», — крикнула мамуля. «Не желаю впутывать милицию в наши семейные дела. Не желаю. Не желаю, чтобы меня затаскали по ихним управлениям, отделениям, комиссариатам. Не желаю. Вот если бы на Терезу кто-то напал в горах, ну какие-то, ну не знаю, грабители, бандиты, другое дело. Сейчас мы знаем, она жива и здорова, значит, сама отыщется. А потом будем предъявлять претензии, что мы напустили на нее милицию. Ведь она же приехала из Канады. Ну и что? Всех, кто из Канады, отлавливают и бросают в подземелье?» Люцина, редкий случай, поддержала старшую сестру. «Я согласна. Милицию нельзя впутывать в это дело. Тут что-то не так. Тереза с самого начала чего-то боялась. Вспомните, как ее напугали визиты незнакомых. Один визит. А вот это еще под вопросом. Кажется, мне она впуталась в какую-то историю, и наверняка случайно, но впуталась. А мы напустили на нее милицию. А если действительно у нее что-то не в порядке? И оставшийся отпуск она проведет, ну, если не за решеткой, то в кабинетах следователей, на допросах. Тоже хорошего мало. И не исключено, что посадят. А у нее ревматизм». Я рассердилась. «Ну какая решетка? Ну при чем тут решетка? Да что за глупости? Будто милиция только тем не занимается, что сразу за решетку сажает». «Ну, на решетке я не настаиваю, но запросто могут запретить ей покидать Варшаву. Представляешь, как она обрадуется? Нет, я ничего не утверждаю, но согласись, история подозрительная». Отец высказался не столь эмоционально, но твердо. «Я в это дело вмешиваться не желаю. Вы тут что-то говорили о хахале, я слышал. Тереза может делать, что пожелает, но мне это не нравится. Ни в какую милицию я обращаться не стану. Не желаю международного скандала. Дойдет до Тадеуша, ему будет неприятно». Я уже готова была рвать на себе волосы. «Да что на вас такое накатило? Спятили вы, что ли? Да при чем тут международный скандал? И как Тадеуш может узнать об этом?» «Да очень просто», — возразили мне. «Дадут объявление в газетах, объявят всепольский розыск, а Тадеуш польские газеты читает». Ну, в общем, опять проблемы. И неразрешимые, потому что каждая сторона стояла на своем. Проблемы усугубляла полнейшая неясность в отношении Терезы. Что у нее было на совести? Что с ней произошло? Замешана в какую-то подозрительную аферу? И ее исчезновение связано с этим? Влюбилась и сбежала с предметом своих чувств? Или ее похитили совершенно посторонние злоумышленники и увезли в неизвестном направлении? Любая версия представлялась реальной. И в любом случае не хотелось вмешивать в дело милицию. И одновременно необходимо было как можно скорее разрешить загадку. Но вот каким образом это сделать, никто не мог посоветовать ничего разумного. Мамуля ела творог и ворчала. «Тереза моя младшая сестра, я не позволю ей делать глупости». «Она уже совершеннолетняя», — автоматически возразила Люцина. «Ну и что с того? Совершеннолетняя, да глупая. Не позволю ей крутить любовь с первым попавшимся хлыщом. Пусть в Канаде крутит. Там я за нее не несу ответственности. В Канаде я не вмешиваюсь. Тогда ушу самому решать». «Да неужели вы до сих пор не поняли, что никакая это не любовная история, а подозрительная афера?» — простонала я. «И в подозрительные аферы не позволю ей вмешиваться». «Ну вот и втолкуем что-нибудь». Меня просто не желали слушать. Каждый стоял на своем. видя мое отчаяние,